Замки тамплиеров. В эту эпоху истории Латинского королевства его последним оплотом были духовно-рыцарские ордена, достаточно богатые благодаря своим доходам с Запада, чтобы содержать замки, мало-помалу переходившие к ним от наследников баронов. Достаточно могущественные, чтобы не признавать над собой иной власти, кроме своих магистров. Достаточно дисциплинированные, чтобы оказывать решительный отпор неверным. И достаточно независимые, чтобы вступать в прямые переговоры с эмирами и заключать с ними соглашение о союзе или нейтралитете. Подобная самостоятельность и инициативность, порой неожиданные, вызвали недовольство у Людовика Святого, плохого знатока арабского мира. Во время продолжительного пребывания в Святой Земле он счел своим долгом объявить неправомерным договор, заключенный без его ведома великим магистром ордена тамплиеров Рено де Вишье с султаном Дамаска. Не понимая выгоды от этого альянса, который расколол силы ислама, он подверг публичному унижению магистра и его орден, а также потребовал, чтобы со Святой Земли удалился маршал ордена тамплиеров, который вел эти переговоры. Однако храмовники знали, что Людовик IX скоро возвратится в Европу, и это придаст смелости мусульманам. Отсюда их стремление заручиться хотя бы нейтралитетом Дамаска. Зная, как дальше развивались события, мы при всем своем восхищении святым королем не можем не признать правоту тамплиеров и не отметить их прозорливость. Впрочем, Людовик Святой быстро отказался от своих предубеждений. Вопреки тому, что рассказал добрый Жуанвиль, из почтения к своему королю, враждебно настроенный к тамплиерам, упомянутый инцидент не изменил его мнение об этих монахах-воинах. Тамплиеры не сердились на короля и даже по его любезному ходатайству избрали его близкого друга де ля Роша магистром Франции. Более того, капитул в результате секретного заседания низложил Рено де Вишье и избрал вместо него Тома Берара. Несмотря на его выдающуюся роль и заслуги, гордые тамплиеры не захотели терпеть в качестве великого магистра, который, не сумев защитить свое дело и убедить короля, преклонил колени перед новоявленными баронами и этим поступком унизил весь орден. Кто же по отбытии короля во Францию остался защищать святую землю? Тамплиеры, госпитальеры и в меньшей степени тевтонские рыцари. Теперь они уже не были столь богаты, как в XII веке, утратив, несмотря на свой героизм, многие крепости и владения. Чтобы получить представление об их силе и их действительной роли, следует знать, что перед сокрушительным рейдом Саладина в 1187 году они имели 18 больших крепостей, в которых были расквартированы гарнизоны. Каждая из них контролировала и защищала менее значительные замки и сотни имений. Надо перечислить эти крепости, чтобы понять, почему командорство Запада должны были производить и экономить, почему братья Правена проявляли столько рвения в собирании пошлин на ярмарках, а братья Парижа, эти монахи-воины, занимались банковскими операциями, корпели над своими книгами учета, манипулировали своими расчерченными досками, спорили с клиентами. Куда уходили огромные ежегодные прибыли, собиравшиеся с командорств? На содержание следующих крепостей. В княжестве Антиохийском это были замки Рож-Гийом, Порт-Бонель и Трепесак, который контролировал перевал Байлан. В графстве Триполи – мощная крепость Тартоса, замок Арима, форт Бертрандемир, замок Софита, называвшийся Шастельблан, укрепленное поселение Эль-Тефаха к западу от Тартосы, плюс командорство в Триполи. В личных владениях короля Иерусалимского. Часть башен и крепостных стен Ерихона, храм Соломона в Иерусалиме и Шато-Руш, который контролировал дорогу из Иерусалима в Ерихон. В графстве Яффа и Аскалон, замок Газа и замок Натрон, контролировавший дорогу из Яффы в Иерусалим. В графстве Кесарийском, крепость Шако и знаменитый Шастель-Пелерен. В княжестве Галилейском и на земле Трансиордании замок Ля-Феф, который возвышался над равниной Эздрелон или Феф, большое командорство Софет, владевшее 260 имениями, башня Сифария и замок Гедежакоб. В Акре и Тире – командорство. Многие из этих замков были утрачены в результате сокрушительного поражения при Хаттине, поскольку не хватало защитников, чтобы противостоять натиску воинов Саладина. Вот что пишет в истории завоевания Сирии и Палестины Саладином его секретарь Имад ад-Дин об осаде замка Ля-Феф. «Аль-Фула была очень красивой и хорошо укрепленной цитаделью с многочисленным гарнизоном и достаточными припасами. Этот замок принадлежал тамплиерам. Он неприступен и представляет собой надежный опорный пункт, снабженный источником воды и продовольствием. Тамплиеры здесь жили зимой и летом, оказывая радушный прием гостям. Здесь они держали своих лошадей, здесь важно расхаживали, отсюда вырывались потоки их войск, здесь собирались их братья, их демон утолил здесь свою жажду, их крест был вооружен здесь, сюда стекались их войска, здесь разгорался их воинственный пыл и так далее». В Трепесаке, Дарбаск в транскрипции писца Саладина, мы обнаружили чрезвычайно высокий, выше созвездия Близнецов, хорошо укрепленный замок. Он как будто соединял небо и землю. Это было гнездо, или, вернее сказать, логово тамплиеров. Долгое время они протягивали свои руки и высовывали носы из этого замка, дабы совершать насилие. О замке Баграс, Гастон. Баграс – замок, откликнувшийся на призыв соседней Антиохии, оказавшейся в беде. Мы увидели его непоколебимо возвышающимся на несокрушимом холме, который, казалось, соприкасался с небом, достигая созвездия Близнецов. Растекаясь в лощинах и взбираясь на горы, он, влажный от туманов, подвешенный к солнцу и луне, укутывал свои стены тучами. Никто не мечтал туда подняться. Это был замок тамплиеров, логово гиен, лес, населенный диким зверьем, пристанище бродяг, вертеп разбойников, убежище, откуда происходили все несчастья, причиной коих были они, место, откуда проистекали бедствия, колчан их стрел и так далее.